«Да, да, правда», — отвечали царю старые бояре, в глубоком молчании слушавшие его слова, и заявив ему, что они готовы и будут делать все, что он им повелит. Своими обеими руками ухватились за любезные стаканы, предоставляя царю рассудить в глубине его собственных помышлений. Насколько успел он убедить их и насколько мог надеяться достигнуть конечной цели своих великих предприятий. Рассказчик придал этой беседе иронический эпилог. Петр огорчился бы, даже, пожалуй, сказал бы боярам другую, менее возвышенную и ласковую речь, если бы заметил, что они отнеслись к его словам так безучастно, себе на уме, как это представил иноземец. Ему известно было, как судили об его реформе в России и за границей, и эти суждения болезненно отзывались в его душе. Он знал, что там и здесь очень многие видели в его реформе насильственное дело, которое он мог вести, только пользуясь своей неограниченной и жестокой властью и привычкой народа слепо ей повиноваться. Стало быть, он не европейский государь, а азиатский деспот, повелевающий рабами, а не гражданами. Такой взгляд оскорбляет его, как незаслуженная обида. Он столько сделал, чтобы придать своей власти характер долга, а не произвола. Думал, что на его деятельность иначе и нельзя смотреть, как на служение общему благу народа, а не как на тиранию. Он так старательно устранял все унизительное для человеческого достоинства в отношениях подданного к государю. Еще в начале столетия запретил писаться уменьшительными именами, падать перед царем на колени, зимой снимать шапку перед дворцом, рассуждая так об этом. К чему унижать звание, безобразить достоинство человеческое? Менее низости, больше усердия к службе и верности ко мне и государству, таков почет, подобающий царю. Он устроил столько госпиталей, богоделин и училищ. Народ свой во многих воинских и гражданских науках обучил. В воинских статьях запретил бить солдата. Писал наставление всем принадлежащим к русскому войску. Каковой ни есть веры или народа, а не суть. Между собою христианскую любовь иметь. Внушал с противниками церкви с кротостью и разумом поступать по апостолу, а не так, как иные, жестокими словами и отчуждением. Говорил, что Господь дал царям власть над народами, но над совестью людей властен один Христос, и Он первый на Руси стал это писать и говорить, а Его считали жестоким тираном, азиатским деспотом. Об этом не раз заводил он речь с приближенными и говорил с жаром, с порывистой откровенностью. «Знаю, что меня считают тираном. Иностранцы говорят, что я повелеваю рабами». «Это неправда. Не знают всех обстоятельств». «Я повелеваю подданными, повинующиеся моим указам. Эти указы содержат в себе пользу, а не вред государству. Надобно знать, как управлять народом. Английская вольность здесь неуместна, как к стене горох. Честный и разумный человек, усмотревший что-либо вредное или придумавший что полезное, может говорить мне прямо, без боязни. Вы сами тому свидетели. Полезное я рад слушать и от последнего подданного. Доступ ко мне свободен, лишь бы не отнимали у меня времени бездельем. Недоброхоты мои и отечеству, конечно, мной недовольны. Невежество и упрямство всегда ополчались на меня с той поры, как задумал я ввести полезные перемены и исправить грубые нравы. Вот кто настоящие тираны, а не я. Я не усугубляю рабство». Обуздывая озорство упрямых, смягчая дубовые сердца, не жестокосердствую, переодевая подданных в новое платье, заводя порядок в войске и в гражданстве и приучая к людности, не тиранствую, когда правосудие осуждает злодея на смерть. Пускай злость клевещет, совесть моя чиста. Бог мне судья. Неправые толки в свете разносит ветер.